Четвертый элемент пазла похитительницы. После событий в Нью-Джерси и Коннектикуте женщина, которую раньше звали Ханной, металась с одного места на другое, пытаясь найти бывших членов секты. Но многие переехали, и найти их оказалось невозможно. Некоторое время ездила на поезде. Ей нравилось смотреть в окно, и она была бы не против кататься так всю жизнь. Главное, чтобы кто-то вел. Но путешествие закончилось, и Ханна оказалась на восточном побережье. Тот день, когда она похитила девочку в Нью-Джерси, казался таким же далеким, как начальная школа. В Калифорнии погода была лучше, но одиночество ощущалось острее. Как люди находили друзей, тех, с кем ели, общались и смеялись. Неважно. Отец отправлял деньги на абонентский ящик Тиффани Спратт. В Боулдере Ханна будет не единственной, кто катается на лыжах, бродит по горам, посещает пару занятий в неделю и получает деньги, которые ей присылают издалека. Правда, она не планировала кататься на лыжах, бродить по горам и посещать занятия. Так чем же заниматься? У нее теперь есть деньги, поэтому можно что-нибудь придумать. Ханна поехала в Колорадо, поближе к абонентскому ящику. Он словно якорь привязал ее к миру. В ящике скапливалась масса разной бесполезной корреспонденции. Реклама, письма с просьбой оказать денежную помощь, бесплатные газеты и даже кредитные карты. Правда, все они не работали. Женщина внимательно просматривала письма в поисках единственного нужного. А, вот и чек. Конверт был помятым, но внутри была заветная бумажка. Она направилась в банк и показала водительские права Тиффани Спратт. Но денег не выдали. В конце концов, пришлось открыть счет и некоторое время ждать, что его одобрят. Только после этого она смогла получить наличные. Сотрудники банка настояли на том, чтобы она оставила часть денег на счете. Кроме того, банк брал определенную комиссию за их выдачу. Какая мерзкая система эксплуатации. Потом Ханна поняла, что денег, которые выплачивает Фрэнк, недостаточно для нормальной жизни. Их было очень мало, даже чтобы жить бедно. Фрэнк наверняка тратил массу денег на ту девочку. А кто будет оплачивать ее счета? Работать точно не выход. Она не может работать. Она слишком хрупкая. Перед отъездом из Коннектикута женщина заставила себя обнять и поцеловать маленькую девочку, как делают настоящие матери. Садясь в угнанный автомобиль, Ханна услышала слова Миранды. «Фрэнк, надо ехать в магазин. Нужны пижама, пластиковый стаканчик и детское кресло для автомобиля». Родители тратили деньги на какую-то неизвестную девочку, а ей давали очень мало, хотя именно Ханна была их настоящей дочерью. Она ненавидела мать и отца и часто размышляла, нашла ли их полиция, посадили ли в тюрьму за кражу ребенка. Потом до нее дошло, что если те окажутся в тюрьме, она перестанет получать деньги. Но, с другой стороны, если их посадят, может, вообще все деньги достанутся ей? Однако Ханна не читала газеты, не смотрела новости, поэтому не знала, как сложилась судьба родителей. У нее не было никакого желания с ними общаться. Но выхода не оказалось. Единственным способом связи с Мирандой и Фрэнком был телефон. Она решила набрать из автомата в фойе студенческого общежития. Если полиция не арестовала родителей, она потребует деньги, угрожая, что заберет девочку. А если их посадили в тюрьму, никто все равно не сможет ее найти. Звонила она из автомата, которым могли пользоваться сотни людей. Женщина положила монеты в щель монетоприемника и набрала номер, который, как ни странно, помнила, несмотря на то, что прошло так много лет. Но телефон Миранды и Фрэнка Джейвинсон был отключен.